Он вчера чего-то наелся, и в итоге слетели все психологические установки. Он хочет судиться. По данным статистов, вероятный убыток 40 миллионов. Микаэль уставился тяжелым взглядом в глаза собеседнику. Да, неприятно, серьезный ущерб для компании. Нахмурился Борис. Я в курсе, что именно ты продвигал идею, направить новую партию отморозков в этот регион, а еще, что ошибка Сержио Карериса, не совсем ошибка. Там тоже ты руку приложил. Я не. Борис явно не ожидал услышать это. В общем, ближе к делу. У меня больше возможностей, чем ты думаешь. И если эту оплошность попытаются повесить на наше отделение, все ляжет только на тебя. Тон Микаэля не был угрожающим. Напротив, он был спокоен и ровен. Взгляд выражал скорее безразличие. Но колени Бориса едва не подкашивались. Сейчас он собрал всю свою волю в кулак, чтобы не поддаться панике. Его сил хватало только на то, чтобы молча, стиснув зубы, выдерживать взгляд Микаэля. Самое интересное, что до перепалки с Андером, Микаэль планировал наградить Бориса за его инициативу. Даже несмотря на то, что Борис по какой-то причине пытался скрыть свою причастность. Я, КХМ, я не знаю, как исправить эту ситуацию. Мой допуск, не ПОС. Микаэль резко поднял руку, прерывая менеджера. Я поспособствую в решении проблемы, но не забывай, кому ты будешь должен. Я, да, Микаэль, конечно, и еще, да, мы не должны больше допускать подобных случаев. Увеличь количество нейтрализаторов, запрети использование рационов выше пятого уровня, в общем, делай что хочешь. Второй подобный промах будет твоим билетом на круиз по туманным холмам. Снова долгий взгляд. Но, мне нужно официальное распоряжение, я не могу взять такую. А разве у тебя есть выбор? Тяжелая пауза. Ты ведь раньше был статистом. Есть 33%, что я передумаю тебе помогать. Или такая же вероятность, что случится рецидив. Оба этих варианта, Борис, не в твою пользу. В общем, используй последнюю треть по полной. Микаэль отключил связь и, закрыв глаза, откинулся в кресле. Для Микаэля на кону было слишком многое. День, когда он получил повышение и стал начальником регионального представительства, стал для него праздником. Он добивался этого более 40 лет. Неважно, что регион на планете красного уровня. Неважно, что ему дали самый бесперспективный район, практически без месторождений и с отбросами в качестве местных объектов. Микаэль был из тех людей, что своего не упускает. У него была хорошая команда, были амбиции и жгучее желание не только сохранить свое место, но и выбить для себя более значимую должность. Плюсы в этом регионе тоже были. Во-первых, большое количество биологических ресурсов, которые почти никто не осваивал, а это неплохой дополнительный профит. Во-вторых, только один прямой конкурент, и тот новичок. Компания Armbars сформировалась прямо там, на пекле в туманных холмах. Их и конкурентами было сложно назвать, букашка против кита. Было одно, но. Они только 20% ресурсов тратили на поиск и разработку месторождений, остальные силы вкладывали в саботаж работы корпорации. Это парализовало работу отделения почти на год. Как раз после этого Микаэля и назначили начальником. Но Микаэля это не смутило, он решил проблему быстро, оплатив наемника уровня герой. Учитывая, что это была женщина, он еще и сэкономил. Женщины-воины были слишком недооценены, особенно если брать в расчет полученный результат. Вскоре работа корпорации нормализовалась, и все бы ничего, если бы не очередное, но. По правилам корпорации, бюджет на освоение любого региона не должен превышать 400 миллионов космокоинов, в противном случае, корпорация фиксирует убыток, оставляет регион и распускает команду как несостоявшуюся. На десерт бонус в виде нескрываемой отметки в достижениях, на запуск трех рудников, открытие офиса, интеграцию в местную систему, было затрачено 180 миллионов, но это в порядке нормы. На исправление ущерба, нанесенного Армбарсом, ушло 79 миллионов, оборона и наем Хельги еще 50. Итого с учетом доходов и операционных расходов, прибыльность предприятия составила минус 289 миллионов. Другими словами, три четверти резерва было выбрано, и отделение стало приближаться к опасной границе. Когда недавно размороженный новичок принес отделению прибыль в 3 миллиона 400, Микаэль почувствовал, что все начинают налаживаться. Когда он узнал, что к этому причастен Борис, то первым импульсом было повысить его до своего заместителя. И хорошо, что не поторопился. Хорошее на первый взгляд решение рисковало обернуться новыми убытками. А это уже серьезно повышало возможность полного провала. Микаэль сделал глубокий вдох и вновь принялся за работу. Борис сидел в кресле в своем кабинете, барабаня пальцами по столу. «Как это произошло?» – думал он. «Я ведь не мог попасться. Ладно, беру себя в руки. Нужно готовить запасные варианты». Он набрал нужного абонента и стал дожидаться ответа. «Добрый день, меня зовут Борис», – проговорил он, натянув дежурную улыбку. Человек на другом конце хмуро смотрел на него. «Я руководитель отдела распределения человеческих ресурсов по региону Туманные холмы. Я звоню с целью контроля качества наших сотрудников. Если вы желаете оставить отзыв анонимно, то мы можем перейти на общение в защищенном канале». Мужчина молча включил режим защиты, и Борис последовал его примеру. «Ты меня порадуешь, Генри». Борис, голос у Генри был низким и гулким. «Ребята работают на износ. Несмотря на то, что биологические органические генераторы позволяли создать себе любую внешность, кожа на лице Генри была грубая, как у средневекового матроса, и вся иссечена морщинами. Ну, и чем они занимаются, рассказывай». Тяжело вздохнув, явно недовольный тоном Бориса, Генри начал отчет. «Почти достроены две подземные базы, начали перевозить оборудование и новые капсулы. Еще у двух заложен фундамент. Через неделю у нас запланировано уничтожение трех основных рудников галактических захватчиков. Еще через неделю планируется нападение на их офис. Если информация верна и обе квоты находятся там, мы парализуем работу. Не нужно пересказывать мне мой план. Ближе к делу, что еще сделано? Ребята регулярно совершают нападения на Хельгеду. Вы до сих пор развлекаете эту ненормальную. Это лучше, чем если она заскучает и сама решит поинтересоваться, как у нас дела. В общем, с ней я сам. Что еще? Заказаны камеры для свежих размороженных. Этот план отменяется. Так, Боря, это ведь была основная цель. Планы меняются, с нажимом произнес Борис, новичков трогать нельзя. Начальник региона как-то узнал о моем влиянии. Ну тогда они быстро восстановятся. Это какая-то бессмысленная операция получается. Так сделай ее не бессмысленной. Я ВС. Я 47 миллионов ввалил в это предприятие. Я рискую репутацией, и мне плевать, что ты там думаешь. Борис шипел, как рассерженный кот. Мне нужны результаты. Ты понял? Понял, Бори. Генри опустил взгляд вниз, при этом его кулаки сжались так сильно, что кожа на ладонях стала скрипеть. Отмороженных стороной обходите. За 10 километров. Ясно, ясно. И уничтожьте эту психованную. И говоря уничтожьте, я имею в виду не перерождение. Я хочу, чтобы она сдохла. Ну как? Ты парень взрослый, уж выбери каким способом. Я хочу получать деньги, а не терять их. Не надо меня злить. Глава 32. Общее дело. Кстати, возвращаясь к коммерческой теме. Грибы, которые я у тебя взял вчера. А, да, пригодились. Ну как сказать, я думал, это другое растение. Те, что ты дал, это пестрицы. Они полностью красные. А нужны были другие грибки, смоковки, те на белой ножке. Они повышают восприятие, и если их правильно изготовить, то можно добиться постоянного эффекта. Так, и я еще со времен мяса геккончика задавался вопросом, как кусок мяса может влиять на какие-то мои способности. Вроде по прошлой жизни, свиной стейк не делал из меня супермена. Но это сейчас, к делу не относилось, поэтому я внимательно продолжил слушать старика. В общем, пестрицы, это тоже дорого стоят, но они ядовитые. Ну так не ешь их, они по-другому действуют, усмехнулся он. Они распыляют повсюду светящиеся споры, которые медленно отравляют и ослабляют организм жертвы. Сначала появляется вялость в мышцах, потом сонливость, а в итоге паралич и смерть, на все про все, часов 10. В общем, тебе повезло вдвойне, понимаешь почему? Понял, тяжело вздохнул я, не надышался, и все вчерашние противники были сильно ослаблены. Точно. В общем, после паралича, споры облепляют труп, и таким образом размножаются, прорастая в благодатной почве. Ясно, ты об этом хотел поговорить. Не только об этом. В общем, вот тебе за грибы. Передо мной возникло сообщение. Объект Старрикс желает перевести вам 2900 космокоинов. Принять. Отказаться. Хм, конечно, принять. Я увидел, как в моих параметрах, в графе личные средства, появилась сумма с плюсом. Рой при этом беззвучно всплеснул руками, явно радуясь. «Видишь, я всегда плачу по счетам. Со мной работать можно». При этом он Трик сделал такое важное лицо, что меня обуяло раздражение. Если честно, я сам не понял, откуда во мне вдруг возник негатив, но остановить себя уже не мог. «Слушай, а ты за это время никакие курсы не проходил?» «Что?» «Нет, почему ты спрашиваешь?» «Да вчера ты мне казался нормальным парнем, как собственно и Милан. Я решил рубить правду матку, как она есть. А сегодня ты ведешь себя странно, и это мягко говоря. Короче, давай к делу, чего ты хочешь?» «Да». Старикс, похоже, растерялся от излишнего нажима. «Просто за время, что торчу на этой планете, я уже и забыл, как нормальные люди выглядят». Он усмехнулся. «Волнуюсь немного. Я понял, что он говорит правду». Я сделал глубокий вдох. Но это не помогло. Внутри меня будто что-то закипало. «Все нормально», — сказал я через силу. «Будь проще, говори суть, и не думай о том, как я к этому отнесусь. Руби, в общем, правду матку, без прелюдии, самую суть». «Ага. Короче, я хочу собрать команду, и ты меня более чем устраиваешь в роли будущего компаньона. Я в деле». Он удовлетворенно кивнул. «Милан тоже с нами, уверен». Улыбка на его лице чуть поникла. «Да», — с нажимом сказал я, утвердительно кивнув. «Ладно», — легко согласился парень, — «возиться с ним сам будешь». «Хорошо», — снова кивнул я. «Что делать будем?» «Что? Команду зачем собираешь?» «А, я так далеко пока не заглядывал. Сначала нужно тебя, ну и...» — он мотнул головой в сторону юриста — «его в боевую форму привести. А то вас даже местные сурикаты как добычу будут рассматривать». «Согласен, тут не поспоришь. А вообще, ты сейчас на чем зарабатываешь? Без команды серьезные дела не поделаешь, поэтому пока ничем серьезным. А так, я сейчас сбором ресурсов занимаюсь, нашел пару мест, неопасных животных истребляю. Ну и если нахожу группы слабых разбойников, на них зарабатываю. У меня уровень небольшой, но зато огневая мощь большая, на меня часто клюют. На таких разбойников, как вчера были, да, они в принципе слабенькие все, в основном побеждали за счет эффекта неожиданности. Я, если честно, знал о засаде. Несколько дней к стычке готовился, наблюдал, как они работают. То есть, как знал, опешил я. Ты же сказал, что я тебе жизнь спас. Ну, спас. Я ни разу их лидера не видел, он все время на отдалении прятался. И если бы ты меня не предупредил тогда... В общем, лидер у них реально крут. Мне повезло, что он не заметил мину. Мину. Ну, я говорю же, готовился. 3 дня за ними наблюдал. Ну и мины разложил. У меня сапер уровня ученик. Не просчитал только самое важное, как трофей уносить. Понятно. По поводу вашей боевой подготовки. Здесь есть места, где можно быстро поднять боевые навыки. Ну, на местных травоядных. У тебя, наверное, даже допусков к оружию нет, но я знаю, где можно купить неучтенное оружие. Специализации есть, поправил его я. А что за оружие купить можно? Молодец, ты же вчера уровни поднял. Я согласно кивнул. А по оружию, здесь есть контрабандисты, я правда их еще не видел, так слухи уловил. Они продают старое нечипированное оружие. Хлам редкостный, но порой и стоящие вещи попадаются. Интересно, я бы заглянул. Ну да ладно, если у тебя все, я бы к своим вопросам перешел. Да, задавай, согласно кивнул он. Ох, с чего бы начать? Так, я знаю, что с ним можно общаться мысленно, как это сделать? Вообще, я изначально хотел задать этот вопрос Милану, но учитывая то, как он изменился, я решил его пока не расспрашивать. А, и он ведь у тебя сейчас как человек выглядит? Ну да, слащавый такой парнишка. У меня был вояка, но это все настраивается. Или только несколько лет обычно выглядит как человек. Он даже местным детям через пару лет надоедает. Спустя какое-то время он у всех превращается в что-то вроде кабины пилота. Естественно, у каждого она своя, индивидуальная. Сначала с ним общаются голосом, потом присваивают жесты, в итоге приходит мысленное управление. Я от своего практически избавился, почти не общаюсь. Что со мной происходит? Когда Старикс сказал, что почти избавился от помощника, во мне вновь вспыхнула злость. Я еле удержался, чтобы не наорать на него. Слушай, что ты торопишься от всех избавиться? Я не до конца разобрался, но мой и вполне нормальный парень. Я, например, Не хочу от него избавляться. Слушай, да он же машина. Гррр. Я своих не оставляю. Рыкнул я. Так, спокойствие. Милан меня что ли укусить успел? Рой, позвал я. Да, чемпион. Откликнулся в своей обычной манере. Я готов пообещать, сказал я, при этом выразительно глядя на Тарика, что не буду делать из тебя кабину. Или что-то другое, но при условии, что ты возьмешься за голову, начнешь реально помогать. Правда, чемпион, это очень важно для меня. Мне так повезло с моим объектом. Это не все условия. Я согласен на все. Начни реально вникать в дела, ты же видишь все моими глазами, верно? Да, конечно, чемпион. Так вот, не предлагай мне дешевые курсы со скидкой, и в ущерб мне ничего не делай. Понял. Немного подумав, я добавил, и будь, что ли, мужественнее, а то как не пацан. Конечно, чемпион. Мне даже показалось, что его голос стал немного ниже. Старикс задумчиво наблюдал за мной. Ты сейчас серьезно ставишь ультиматум машине? Да, что-то не так. Нет-нет, видимо, в моем взгляде промелькнуло нечто такое, что Тарик решил не спорить. Машина, не машина. Он нормальный паренек, песни мне поет, и не важно, что похож на. Я уже почти орал. Так, Рой, да чемпион, что, нахрен, со мной происходит? Почему я такой враждебный? Передо мной сразу возникло окно с эффектами. Оказалось, что съеденное мной мясо сильно повышает уровень целого ряда гормонов, из которых я слышал только о тестостероне. В итоге, как побочный эффект, у меня сильно вырос уровень агрессии. Да что это за хрень? Я, от злости, ударил кулаком по своей коленке. Это ведь не компьютерная игра. Как мясо может на меня так повлиять? Старикс, он же Трик, ошарашенно смотрел на меня. Похоже, он уже начал жалеть, что предложил мне работать вместе. Краем глаза, я заметил, что Милан напружинился, будто готовясь к прыжку. Надеюсь, он не будет нападать ни на кого. Все просто, чемпион, твое тело сильно отличается от того, каким было раньше. До заморозки. Многие процессы протекают быстрее и эффективнее. Подробнее ты можешь прочитать. Все, хорош. Как это нейтрализовать? Эффект продлится еще 17 часов. Какие, к черту, 17 часов? Ты что несешь? Я могу произвести настройки организма для выведения избыточных гормонов. Так быстрее делай. Я повернулся к Трику. Он слышал мой разговор и, похоже, все понял. Ну, все разобрались, спокойно ответил он, никак не реагируя на выражение моего лица. Может, могу что-то еще раз сказать. Меня вроде стало отпускать, но в голове начался какой-то сумбур. Короче, меня интересуют характеристики, оружие и амуниция и настройки. Молодец. Правильные вопросы задаешь, оживился Трик. Ты че на меня уставился, падаль? Раздался громогласный писк юриста. В том же положении, в котором сидел, расставив широко колени и локти, он подскочил на месте и запрыгнул на диван с ногами. Юрист сейчас напоминал краба, растопырившего клешни. Он смотрел куда-то вглубь зала. «Ну чё ты лупаешь? Сюда иди!» И где таких фраз успел понабраться? Я подскочил к нему, стягивая вниз. «А ну успокойся, сейчас пойдем геккончиков искать, соберись, ты это мне!» Раздался густой бас за моей спиной. «Твою!» Я стал медленно оборачиваться, внутренне похолодев. «Здоров, Сирей, это уже Трик. У парня крыша поехала после курса боевой подготовки. Серьезно, тот же гулкий бас, вот только его источника я не вижу». Убедившись, что ситуация под контролем, я снова сел на диван, поближе к Милану, чтобы можно было его контролировать. «Ну да, сейчас пойдем его выгуливать, пар, так сказать, спускать. Вы бы пришибли его лучше, от греха подальше. А то он уже четверть часа народ нервирует. Да надеемся, что отойдет. Ты если что не обессудь, будет нарываться, тебя вместе с ним пришибу. Все нормально, мы уже уходим», — отреагировал я. «Верно, проваливайте», — раздалось откуда-то с другого угла. «Здесь честные работяги на работу собираются, а вы нам настроение портите». Я увидел, как Старикс сморщился. «Не надо было так», — едва слышно сказал он. А потом громче добавил, обращаясь к громкоголосому Сирею: «Можем хоть сейчас выйти, силами помериться. Держи себя в узде. Ну, коли так решил, идем. Уходите, сейчас, пока они отвлеклись», — написал он в чате. «Я через 5 минут к вам присоединюсь. Надел сегодня свою броню. Давно хочу ее примерить». Я схватил за шиворот Милана и потащил к выходу. Юрист начал упираться. Там сейчас будет бой. Я воин. Я должен участвовать. Заткнись, блин. Процедил я. Воин, блин. Как ни странно, он послушался. Я был уверен, что Милан полезет ко мне в драку, но, видимо, его принципы не позволяют нападать на боевых товарищей. Надел, и Люсеньку с Наденькой тоже прихватил. Ответил неизвестный Сирей. Сейчас их достану, и пасть тебе рвать начну. Продолжения я уже не слышал. Втолкнул в лифт взъерошенного юриста, я запрыгнул сам. Пока не закрылись двери, я успел увидеть, как вокруг старика и еще какого-то тощего мужичка, явно страдающего от сколиоза, собирается толпа. Глава 33. Нестандартные решения. Веселое начало дня. Сначала корпорация расстроила, потом Милан со своей боевой подготовкой. Однако старик с меня порадовал. Хороший он парень, храбрый. Я думаю, что мы сработаемся. Так, дальше. Милан, ты какие-то препараты, химикаты принимал? Нет, пискнул он. Сознание воина должно быть кристально чистым. Мы стояли у одного из выходов биогенератора. Старикс прислал координаты, где нужно его ждать. Ага, вижу. Так, правило номер 2, мясо годозавра, Милану даже нюхать не давать. Нужно придумать, что с ним делать. Так, ты помнишь, что ты еще юрист? В первую очередь я воин. Уже хорошо, слушай, ты ведь настоящие воины держат свое слово. Слово воина закон. Ты обещал договор мой изучить, на предмет ошибок, помнишь? Помню. Пробормотал он растерянно. Ну хоть кричать перестал, так займешься. Но сначала я должен победить хоть одного врага. Нашелся он. В первую очередь я мужчина и воин, и лишь потом все остальное. Сначала победа, потом договор. Ясно. Мужик сказал, мужик сделал. Мужик сказал, мужик передумал. Я тяжело вздохнул. Ладно, сейчас Старикса дождемся, и будет тебе победа. Я оглянулся по сторонам. Меня вдруг посетила одна мысль. Слушай, Милан, а как в друзья добавлять? Ну чтобы с уведомлениями, и так далее. Я подумал, что если Милана вдруг снова убьют, я совершенно не представляю, как его искать. В настройках. Стоп, прервал я, можешь не продолжать. Рой, добавь Милана в друзья, пожалуйста. Да, чемпион. Мне показалось, или Рой за последние несколько минут возмужал. Стал крепче, и голос стал еще ниже. Ох, а взгляд какой серьезный. Ты правда хочешь добавить меня в друзья? Ну да, здесь ведь так принято вроде. Но, это большая. Спасибо, ты мой настоящий боевой товарищ. Да ни за что, растерянно проговорил я. У тебя что, до этого друзей не было? Были, правда, я тогда еще не был юристом. И мне кажется, было 8 лет. Тут похожий запущенный случай. От мыслей меня отвлек, появившийся из выхода Старикс в полном обмундировании. Быстро ты. Ага, еще и прибарахлился, быстро проговорил он. Пойдем-ка вон туда, и побыстрее. Хорошо, согласился я, направляясь за Старриксом, в сторону дикой местности. Так тебе удалось смыться? Нет, почти сразу слили. А как же ты так быстро? И как удалось трофей собрать? Я ведь тебя правильно понял. Ага, он задумался, будто на что-то решаясь. В общем, меня сторожил один научил. На самом деле ячейки, при правильном использовании, пострашнее любого оружия. Давай подробнее, сказал я, обернувшись. Хотел проверить, не отстал ли юрист. Тот размашисто шагал и улыбался чему-то своему. Есть у нее особенность, она не позволяет хранить живое. Знаю о таком правиле, но при этом ограничений по размещению проема нет. А еще, например, если ты сунешь в ячейку руку в перчатке и с зажатым в ней пистолетом, а потом закроешь, все, что было в руке, останется в хранилище. Ну, кроме руки, конечно, и частей предметов. Например, рукав у куртки не оторвет. Ты так сделал, когда мы с тобой познакомились, верно? Не совсем. Как я сказал, ограничений по размещению проемов нет. Ты можешь разместить проем не вертикально, а горизонтально на уровне земли, или в камне, понимаешь? Не совсем. Ну вот смотри, меня смертельно ранили, а экипировку я терять не хочу. Я прямо под собой открываю ячейку и проваливаюсь в нее. Соответственно, если я успею вовремя закрыть ячейку, то все снаряжение останется в ней. Более того, если вслед за мной сиганет кто-то излишне наглый, то после того, как ячейка закроется, он обнаружит себя голым и вмурованным в землю, или в камень, ну ты понял. Круто. Это и правда было круто. Меня такая возможность впечатлила. Я это уже до рефлексов довел, в каждой перестрелке наготове. А оказаться в скале, или даже в почве, то еще удовольствие, мне как-то раз, так руку оторвало. Я представил картину, и меня передернуло. Какие еще интересные свойства есть у ячеек? Парень задумался. Например, жесткая фиксация. Как-то раз один солдат пытался так уйти от погони. Он прыгнул со скалы и открыл хранилище прямо под собой. Видимо, готовился, у него там все было забито матрасами. Остроумное решение. Да, только он не рассчитал, и когда летел, прямо шеей налетел на границу. В общем, его план не удался. Он еще немного подумал. А так больше ничего вспомнить не могу. Спасибо за науку. Я люблю нестандартные решения. Ни за что, пользуйся. Ты про характеристики спрашивал. Ну да, ты, наверное, уже успел впасть в уныние от количества настроек. Есть такое, правда, я в них еще не заглядывал особо. Старик с удивленно хмыкнув посмотрел на меня. Настройки изучай, я в свои первые дни неделю только этим и занимался в свободное время. Там столько всего. Поверь, они тебе не раз помогут выжить. Хорошо, отмахнулся я, подумав, что в пещерах мне совсем не настройки помогли, а все вещи, которые я по глупости не использовал, никак к настройкам не относились. Так что там с характеристиками? Да, учитывая, где мы оказались, у тебя в основном будут расти сила, здоровье, реакция и скорость. Я мельком глянул на свои показатели и неуверенно кивнул. Медленно будет расти. У меня порой один пункт по 3 месяца прирастал. Если постараешься, сможешь интеллект выучить, с ним всяко проще. А чтобы это все учить, тебе настройки нужно понимать. Там глядишь, уже через месяц пару очков основных характеристик получишь. Характеристики у меня растут совсем другие. Да и скорость набора отличается. Не знаю, что во мне говорила, не рассосавшаяся вредность, от мяса годозавра, или может здравый смысл завернул не туда. Трик, я тебе вот что скажу. Сначала мне вообще не до настроек было, а сейчас я думаю, что не буду их изучать вообще. Не понял, Андер, ты меня сейчас слушал? Слушал. Мне почему-то кажется, что стандартные способы, наоборот, замедляют развитие. С чего ты это взял? Я понял, что не могу сформулировать объективный ответ и решил поступить по-другому. Я остановился и, присев на корточки, начал рисовать на песке. В общем, есть одна детская загадка. Собственно, задача мужика – спастись, воспользовавшись веревкой и ножом. Распускать веревку нельзя, не выдержит вес, из 25 метров не попрыгаешь. Задачка на самом деле несложная, но сразу разгадать ее мало кто может. Все потому, что всем приходит в голову пара очевидных, но неверных решений, и они отвлекаются от правильного ответа. В итоге, ты так и будешь зациклен вокруг неверных вариантов, а увидеть правильное решение не сможешь. Так какое решение? Спросил Старикс. Думай. Ясно, он повел глазами, давая понять, что не собирается забивать себе этим голову. А при чем тут настройки? Если я буду действовать нестандартно, у системы будет меньше шансов меня просчитать. А как я понял, каждый раз, когда удается заставить систему удивляться, она щедро награждает. С чего ты взял? Когда я вышел из пещер, мне начислили 5000 очков опыта. Дальше парень шагал в задумчивом молчании. Милан, следующий за нами на отдалении, подошел к рисунку, начерченному мной, внимательно его изучил, а потом, обойдя его по широкой дуге, продолжил размашисто шагать. Я отчетливо услышал, как он сказал: «Петля». Глава 34. Осмотр оружия. «Заставил ты меня задуматься», — вдруг проговорил Старикс. «И, наверное, смысл в твоих словах есть. В системе есть одна ошибка, которую никак не исправит. Система не видит различия между взрослым и ребенком. То есть она видит новый объект и принимает его за 2-летнего сопляка. А когда по факту здоровый мужик с головой на плечах жмет 100 килограмм от груди, системе остается только удивляться, какой талант растет, и что это никак не компенсируется. Если я правильно понимаю, такие, как мы, уже больше 50 лет появляются. И то я сужу по Хельге. По идее как-то компенсирует», — задумчиво ответил он, — «иначе у тебя с первого дня навыки взлетали бы до небес. Но все равно, мы, размороженные, для системы все будто читеры. Появляемся и делаем невозможное. Одно только ограничение, нас обычно в самую жару кидают, и все наши бонусы уходят в пользу боевых навыков. Он чуть задумался, а потом продолжил. «Не знаю, как остальные, а я не планирую всю жизнь воевать. Я откладываю по 10% опыта на мирные профессии. Пока правда не решил, чем буду заниматься. Торговля вот по чуть-чуть качается. Мы обогнули очередной холм. Я оглянулся и понял, что мы уже довольно далеко ушли. Ладно, куда мы спешим-то? Да никуда, нужно было подальше от биогенератора уйти. А то в баре ко мне в ячейку два олуха заскочили. Теперь, наверное, бегают по всему поселку, голые, ищут меня». «Ясно, а что это за Серей был? Ты ведь его знаешь». «Да, нормальный мужик, мы с ним пару раз ходили на охоту». «Нормальный». Он сразу все смекнул. «Собственно, мы толпу и отвлекли, чтобы вы уйти смогли. У него свои понятия. Несколько раз видел, как он убивал опытных бойцов, которые обижали новичков. Так он ведь и начал конфликт. Похоже, каждое событие в этом мире задалось целью меня запутать. Проблемы были гораздо масштабнее, ты их просто не заметил. А Серей разрядил обстановку. Ты пойми, сейчас все на взводе. У животных, похоже, гон начался. Добытчикам совсем работать стало трудно, а долги здесь почти у всех. Еще у корпораций периодически случаются столкновения, и они реже обновляют задания на охоту, а воевать хотят не все. Умирать несколько раз в день никто не любит. Он снова задумался. До сих пор не утихло эхо того, что учинила Хельгеда для Армбарса. Боюсь даже представить, что здесь было полгода назад, когда их противостояние только началось. Если честно, не пойму, что ты с ней так носишься. Она, конечно, впечатляет, но мне кажется, ты преувеличиваешь ее серьезность. Преувеличиваю. Она завалила матку бяров. Ну а с бярами то, что не так. Когда этих существ открыли, вся система стояла на ушах. Как бы тебе объяснить? Помнишь, в нашем времени считалось, что дельфины используют мозг более эффективно. Мол, у них эхолокация и все такое. Ну да, было что-то такое. Так вот, по сравнению с бярами, мы все равно что тараканы. Благо, что все их развитие направлено на внутреннюю иерархию, и они не заинтересованы в экспансии или технологическом развитии. И что в них такого? Последняя группа местных мастеров, которые пытались пойти на матку. В общем, когда они приблизились, она их ментально приложила. В итоге, у них мозги повытекли из ушей. Часть на перерождение, часть месяц прислуживала матке, как зомби. Правда, та матка была совсем не молодая, чуть ли не королева, а Хельга получается очень крутая, ну как любой воин ее уровня. Я не уверен, но мне кажется, она уже стала легендарной. Хм, очень интересно. Но вот нелогично, если люди нападают на бяров, которые по сравнению с нами гиганты мысли, что же тогда они нас всех не уничтожат? Они нас не замечают. В смысле? Ну как, например, ты не будешь замечать тараканов, пока они не начнут бегать по кухне и сидеть на твоей любимой ложке. Мы для них мелкая неурядица или болезнь. А то, что одна из самок умерла, ты посмотри на нашу смертность. Видимо, зафиксировали смерть от паразитов. Ты ведь не станешь мстить раковой опухоли или гриппу? Ну да, задумчиво проговорил я. Ладно, какой дальше план? Да, какой план? Когда будем драться? Оживился шагающий чуть поодаль Милан. Я заряжен как ракета. Я готов сражаться. Старикс недовольно нахмурился. Милан, спокойствие. Я похлопал юриста по плечу, затем снова обратился к Стариксу. Меня сейчас больше всего интересует оружие и снаряжение. Я вообще не понимаю, что мне подходит или нет, а попробовать так и не довелось. Да, согласен, здесь как раз недалеко пастбище. Сейчас с оружием определимся. Ты ведь уже успел ознакомиться с материалами по курсам. Да, и вроде допуск тоже есть. А у тебя, Милан? Да, я готов к бою полностью. Отлично, протянул Старикс. А какие курсы учили? Владение оружием ближнего и дальнего боя, а главное — психологическая боевая подготовка, отрапортовал Милан. Ясно, у тебя, обратился он ко мне, то же, что и у Милана, за исключением психологии, плюс взял курсы по скрытности и восприятию. Молодец, соображаешь, похвалил он, а затем констатировал. Но курсы по броне никто из вас взять не догадался. Почему-то я после его замечания смутился. Ладно, Милан, я то как мог это упустить. Отойдя от нас на шаг, Старикс открыл ячейку. Я взял для вас немного оружия, оно слабенькое, но для начала в самый раз. И броню без требований. Он достал из хранилища брезент и, расстелив его на земле, выложил два лучевых пистолета и два ножа. Милан при виде оружия возбужденно засопел. Кстати, наверное, нужно вернуть ему его скорострельный пистолет. Хотя, учитывая его поведение, немного обожду с этим. Как чувствовал, что именно такой набор пригодится, пробормотал Старикс. Затем выложил два темно-серых комбинезона с металлическими нашивками. Я изучил их пристальным взглядом. Лучевой пистолет ЛП-2, боевой нож БН-2, костюм бронированный КБ-2. Слушай, а что обозначает цифра в названии? В принципе, я уже знал ответ на этот вопрос, но зачем-то снова спросил. Это общий уровень мощности оружия, принялся рассказывать Старикс. Основной параметр — это, конечно, мощность и пробивная способность. Потом приплюсовываются остальные усиления и дополнительные модули. Хм, понял. А можно я свое оружие тоже протестирую, а то у меня накопилось. Дождавшись согласия, я принялся выкладывать на брезент все, что у меня было в запасах. Сначала я выложил лучевой пистолет ЛП-13, встреченный снисходительно улыбкой Старикса. Боевой нож БН-42 вызвал заинтересованный взгляд, а я, внимательно наблюдая за его реакцией, продолжил выкладывать свое имущество по одному предмету. Автоматический лучевой пистолет АЛП-213 вызвал чуть больше заинтересованности, что и нож, но не намного. Дальше я выложил дисковый топорик ДА-30/30 и телескопическую плазменную шпагу ТПШ-5700. Их он провожал выпученными глазами. Я даже испугался за него, когда он моргал в течение нескольких секунд. Значит, значение в 5700 – это серьезная характеристика. И стоит, наверное, тоже дорого. Снайперскую винтовку и миниатюрный ракетный пистолет Плещеева МРПП-7000 я решил пока не доставать. Все равно я их использовать не смогу, да и за Старикса стал переживать, у него даже щека задергалась. «Ты как?» – поинтересовался я. «Все хорошо. КХМ. Да, просто это даже я не скоро смогу использовать. Откуда это у тебя?» Он подошел ближе и потянулся к дисковому топорику. «Можно». Я согласно кивнул. «С плазменной шпагой понятно, дорогущая игрушка, для любителей покрасоваться. Ну, если, конечно, прокачивал оружие ближнего боя. А этот топорик, это жуткое оружие. У него лезвие, он указал на острие, состоит из двух дисков, которые при активации вращаются друг напротив друга с неимоверной скоростью. Он, даже без усилений, в клочья танковую броню рвет. А во, протянул я, а ты такой можешь использовать. Сейчас попробую, он вроде небольшого уровня». Он пристально посмотрел на топор, крутанул в руке, затем отрицательно покачал головой. «Мне до него еще расти и расти, а я этого делать не собираюсь, я только винтовки развиваю. Но видел, как с таким один мой сослуживец работал. Страшная вещь». Я принял оружие у него из рук обратно. «Убирай эти», — он указал на шпагу и топорик, — «обратно, все равно не пригодятся». Согласно кивнув, я отправил оружие в ячейку, а потом, подумав, достал таки винтовку и пистолет Плещеева. «А это сможешь». У Старикса отвисла челюсть. Но к моему удивлению он смотрел не на винтовку, а на пистолет. «В общем, по налогам вопрос снимается, вот этой амуниции и набрал», — усмехнулся он. «Круто, но для тебя бестолково». С усилием оторвав взгляд от пистолета, он подхватил бронебойную снайперскую винтовку Плещеева БСВП-4000, 13 метров, и стал ее осматривать. «Достойная вещь, в базовом варианте не самая крутая, но понавешали на нее столько, что она мастерскому оружию даст фору».